И вот дальше они воспевают. Здесь по контексту этой главы видно, что вначале пели мужчины. Женщины начинают петь чуть попозже. Они поют. «Веди его и насади его на горе достояния твоего». То есть «веди народ и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделаешь жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». О какой-то горе здесь говорится, что вот туда должны будут прийти евреи в определенное время. Там особое место, там оказывается жилище Господа, там святилище, которое создали руки Бога. Это имеется в виду храмовая гора в Иерусалиме. Та самая гора, на которой был построен Иерусалимский храм. И вот те евреи, которые выходили из Египта, они, конечно, туда не дошли. Иерусалим завоевал только царь Давид. Это произошло 3000 лет назад. Более 3000 лет назад царь Давид завоевал Иерусалим. Он внес туда ковчег Завета, и его сын Соломон на храмовой горе, которая здесь называется святилище, жилище Бога, он поставил храм. Это был единственный храм на всей планете, один храм, где совершалось служение, прославление имени Бога. Вот у нас в храмах православных два клироса. Один клирос поет, другой. Просто у нас мало певчих, а в основном в храмах два клироса. Один поет, другой. Откуда вы это взяли? Когда был построен Иерусалимский храм, это святилище Бога в Иерусалиме, там были ступеньки к этому храму. И священников было очень много, это было целое колено, колено Левина. Их было очень много. Все мужчины, которые с колена Левина, они становились на ступеньки, и каждая ступенька по очереди пела. Это называется антифонное пение, попеременное. Одна ступенька поет, они кончили петь, другая поет, третья. И когда доходило до верху, они начинали все хором петь. Храм был такой огромный, а чтобы людям подсказывать, какие молитвы совершать, поднимались знамена определенные. Знамя там синее означало, что поем псалом такой же. Там знамя там красное означало там, что будем сейчас совершать хвалу Богу в жертвоприношение. Про храм Божий говорили, что в нем было тесно стоять, но просторно кланяться. И над ним висело облако, светящееся светом, как золотое облако. И даже язычники приходили, видели это облако. Это было особое святилище. Я еще раз прочитаю этот стих, это пророческий стих, потому что это событие исполнится через много лет. Те евреи, которые выходили из Египта, никто не доживет до этих дней. Это исполнится. Иерусалим будет освобожден во дни царя Давида, а храм, святилище Богу, построено только его сыном Соломоном, как бы сейчас сказали, Соломоном Давидовичем. «Веди его и насади его», то есть народ, «на горе достояния твоего», то есть Божьего достояния, «на месте, которое ты соделал жилищем себе». Помните, как маленький Иисус Христос, которому было 12 лет, он сказал, это дом отца моего. Помните? А здесь мы читаем, на месте, которое ты соделал жилищем себе. Это действительно был дом Божий. Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Конечно, Соломон строил. Давид, говорят, все чертежи сделал построению храма. Макет даже имелся. Но это делалось Божьей волей. И далее эта песня продолжается. Господь будет царствовать во веки и вечность. То есть царство Бога начинается для нас здесь, на земле, когда мы признаем Его теократическую власть над собою, но оно продолжается в вечности. И в этом великая милость Божия. То есть эта радость, она никогда не прекратится. И она будет возрастать по мере того, как мучения в аду, они будут увеличиваться, радость будет возрастать. Господь будет царствовать вовеки, то есть из поколения в поколение. Век – это жизнь человека, а веки – это жизнь многих поколений. То есть Господь будет царствовать в разных поколениях, вовеки и в вечности. То есть когда все будут вместе уже. Однажды меня спросили, а вот если ты попадешь в Царствие Божие, вот, а что ты будешь делать там? Я ответил, я схожу в гости к Иоанну Златоусту. Мне так интересно будет с ним пообщаться, у меня есть вопросы богословские. Я читал с детства его книги. Действительно, в вечности мы сможем общаться и к батюшке Серафиму Саровскому сходить, и к другим святым. Рай изображается на древних русских иконах, как такие горницы, где святые сидят рядом друг с другом и собеседуют друг с другом. То есть рай – это общение спасенных людей. И это действительно счастье. Общаться с Моисеем и с другими Божьими людьми. И далее поется, когда вошли кони фараона с колесницами его и всадники его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Яко по суше пешешествуя Израиль по бездне стопами, поет церковь, гонителя фараона в виде потопляемого. Вот это поется и во время погребения, когда отпевают людей, вот это песнопение поется, наверное, для того, чтобы помочь человеку, душе перейти через море мытарств. Мытарство есть океан наших грехов, мы даже не можем вспомнить, сколько их, чтобы расступились все эти вот грехи. Вода означает в Писании не только что-то хорошее, не только Слово Божие. Псалмопевец Давид говорит, вот уже дошли до предела души моей. Здесь под водой имеется что-то другое. Темные воды, говорится. Поэтому на погребении вот поются эти слова. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И вот здесь вступают женщины. Сказано, и взяла Мариам, Мариам это сестра Моисея, та самая девочка, которая бежала и смотрела, куда плывет корзинка с маленьким Моисеем. Помните, когда мама положила Моисея в корзинку, сестренка бежала по берегу и смотрела, там же крокодилы будут, водовороты всякие. Она, наверное, не просто бежала, она и молилась, ей было где-то лет, может быть, 9-10, Мариам ее звали. Собственно говоря, имя Мариам – это Мария. И в евангельских чтениях иногда имя Девы Марии прочитывается как Мариам на церковнославянском языке. Это более правильное произношение этого имени. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова. Аарон – это брат, родной брат Моисея. У них общий отец Аарон. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан. Тимпан – это ударный инструмент, обтянутый кожей барабан. На краях металлические, звенящие такие бубенцы. И взяла Мариам в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием. Женщины, мужчины ходили отдельно, и в храме они стояли отдельно, и участвовали в каких-то торжествах отдельно, чтобы не смешиваться в толпе. И воспела Мариам перед ними, и вот теперь песнь Мариам небольшая. «Пойте Господу!» То есть женщинами поет Мариам, они как бы отвечают мужчинам, хору Моисея и израильтян. Теперь женщины поют. «Пойте Господу, ибо высоко превознес он коня, и всадника его вернул в море». То есть повторяются слова, которые пели мужчины. Через это писание учит нас, что женщина должна во всем следовать за мужчиной. И далее сказано. И повел Моисей израильтян, это уже все, песня кончилась, и повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. три дня пути, вот это выражение встречается в Библии часто, сказано там, что Иаков ушел с овцами на три дня пути. Три дня пути считалось это такой промежуток времени, когда кончаются все запасы, которые с собой люди берут, вода кончается, хлеб кончается. И шли они три дня в пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. То есть они нашли воду, но вода была очень горькая. Скорее всего, это были какие-то источники, типа вот целебных источников, горькая вода. Почему и наречено тому место имя Мера? Мера, или правильнее Мара, означает горькое по-еврейски. Ну, здесь написано Мера, правильнее Мара. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? То есть, ну, дошли до воды, увидели воду, обрадовались, вот сейчас будем пить, а она горькая вода. Мы же вот вышли из плена. Ведь проход через море символизирует крещение. И когда человек крестился, стал православным, начинается церковная жизнь, раз какие-то проблемы. Что-то батюшка строго посмотрел. Какая-то тетка там это с тряпкой, там, ты не тут встал. Всегда какие-то сложные обстоятельства. У Иисуса Христа после крещения тоже была пустыня. Он после крещения удалился в пустыню на 40 дней и постился. Это не три дня. На 40 дней удалился в пустыню. Кстати, человек может поститься 40 дней. Я знал одну женщину, которая 40 дней постилась. Она только воду пила, ничего не ела. И у нее полностью обновление организма произошло. Удивительным таким образом. Это была очень верующая женщина. Она постилась, чтобы ее ребенок, который был верующий, чтобы он не потерял веру, когда вырастет. Потому что она боялась, что скоро умрет,